Глава 20. Первые признаки надвигающейся зимы дали о себе знать еще в конце августа. Дожди каждый раз заканчивались градом, вслед за которым на землю опускался промозглый холод, пробирающий до костей. Из жилья в лагере успели возвести только навес из покалеченных ураганом бревен, найденных неподалеку. Его считали времянкой, защитой от дождя и местом для ночевки. Бревна были единственным источником огня, и по мере наступления холодов становилось все очевиднее, что навес придется пускать на дрова. «А что, если нам вернуться в пещеру?» – предложил Стас. «Вдруг эти утырки уже сожрали друг друга?» «Рано. Зураб не считал тройку утырков идиотами. Они обязательно подготовятся, потому что считают, что мы изголодались до такой степени, что либо придем к ним на поклон, либо попытаемся убить их. Думаю, они уже поняли, что разобщить нас сложно и склоняются ко второму варианту», – высказался Вадим. «Представляю их глаза, если бы они увидели, как мы живем, что едим и в чем ходим». Вика опустила галету из сухпая в сгущенку, отправила в рот и с удовольствием захрустела. «Да, судьба подкинула нам помощь, но теперь мы, имея запас времени, должны придумать, чем кормиться в этом мире. Чувствуете, на дворе еще лето, но уже запахло зимой. А вдруг из-за того, что солнце не греет землю через тучи, на несколько лет наступит зима?» Словно в ответ на предположение Зураба, порыв ледяного ветра зашумел в щелях времянки. «Что предлагаешь?» – спросил Юрий. «Предлагаю высказаться. Есть у кого идеи?» Вадим и сам часто задумывался над тем, чем они будут питаться, когда провизия товарища-прапорщика закончится. Опарышей зимой не будет. «Нам надо засолить опарышей про запас», – выкрикнул Вадим. Народ замолк, ожидая продолжения. «Соль можно выварить из соленой воды. Времени остается мало. Скоро лужи начнут подмерзать, и опарышей больше не будет». «Да уже сейчас личинок мало стало». Софья была осведомлена лучше всех, так как на ней висели основные обязанности по культивации ферм. «Отлично. С сегодняшнего дня начнем делать запас впрок. Дров понадобится уйма. Есть идеи, где раздобыть еще?» «Да какие тут идеи? Идти надо, искать», – высказался Виктор. «Мы ведь дальше, чем на трое суток, на юг не ходили». Начался жаркий спор между теми, кто считал, что имеющихся дров хватит, если найти способ притащить к лагерю контейнер товарища-прапорщика. Были и те, кто считали, что дров много не будет, ибо они понятия не имеют, какой будет зима. Вадим был солидарен с последними. «Это же все равно, что ядерная зима», – эмоционально давил на оппонентов Вадим. «Вы же видите, что град внутри, грязный. Лето может не быть еще года три». «Тогда и запасов никаких не хватит», – развел руками Стас. «И что, мы уже были на грани, и все обошлось. Если бы расклеились, думая, где тут взять еды, когда кругом только вода и камни, то сейчас от нас остались бы полуразложившиеся трупы», – вступила в спор Вероника. «Контейнер надо тащить», – не унимался Стас. «Сухо, одной печки хватит, чтобы обогреть. Стены немного утеплим, снежком присыплем. Настоящий отель получится на все 5 звезд». «Одно не исключает другого, Стас», – остановил товарища Зураб. «Давайте разделимся. Стас пойдет за контейнером. Я прав?» Стас попытался возмутиться, но понял, что он сам создал себе проблему. «Да, хорошо. Я пойду и придумаю, как притащить сюда этот контейнер». «Отлично. Теперь нам надо выбрать тех, кто прогуляется на юг». Вадим сразу поднял руку. «Я пойду». «Вадим, я думал, ты займешься консервацией». Зураб решил, что каждый должен сам отвечать за свои идеи. А чего там заниматься? Все элементарно. Кипяти досуха, да соскребай соль со стенок. Зураб, мы справимся, ответила София. И червяков нажарим, и соль добудем. Это наше бабское дело у костра сидеть. Вадим одобрительно кивнул головой Софье. Она подмигнула в ответ. «Наше дело козлячье, по горам скакать», — пошутил Юрий. «Если будут отбирать кого куда, то я в поход на юг». «Так как поход — это разведка, двух человек достаточно», — решил Зураб. «Я, Стас, Вячеслав и Аркадий пойдем пробовать перетащить контейнер. Виктор и все, кто останутся в лагере, на вас запасы на зиму и охрана. По одному и без оружия, чтоб никто не ходил. Дым от костров будет далеко виден. Если эти пидорасы что-то задумали, то дым для них будет маяком. Они, скорее всего, давно не ели горячего». Вадим оставил Вике свое оружие, рулевую тягу. Очень хотелось взять Вику с собой, но это выглядело как-то глупо. В походе она не принесла бы реальной пользы, а в лагере ее рук могло не хватать. Вадим и Вика сейчас переживали такой романтический период, который можно было бы назвать медовым месяцем. Романтического в антураже апокалипсического конца света было мало, но трудности только сближали. Когда Вадим говорил про Вику, он всегда добавлял «моя» и не чувствовал в этой приставке ни капли фальши. Она на самом деле была его, а он – ее. Оба чувствовали себя родными и близкими, будто это чувство происходило испокон веков. Без всякой напускной демонстрации своей влюбленности. Скромно снаружи, но сильно изнутри. Вадим с Юрием шли бодро, сократив путь, который уже не раз проходили по прямой через горы. Трехдневный маршрут они одолели за 2 дня. Теперь у них в запасе оставалось 5 дней вместо запланированных 4. По примерным прикидкам, они должны были уйти от лагеря на расстояние в 300 километров. Цифра завораживала и давала надежду, что на таком отрезке обязательно встретится что-нибудь стоящее. В отличие от уже исхоженных мест, плато здесь имело более выраженную гористость. Часто приходилось карабкаться вверх, либо бежать в припрыжку по склону. По этой причине тут имелись места, которые не затронул ветер. Правда, это не значило, что они остались полностью нетронутыми. Тонкий почвенный покров смыло частыми дождями вместе с травой. Кустарники еще держались корнями за щели в камнях, а мхи с лишайниками неплохо чувствовали себя под дождем. Ничего серьезного в таких местах затишья не попалось ни разу. Только грязь и куски строительного мусора. К тому же обследование отнимало много времени, а разведку планировалось провести именно вдоль береговой линии, как наиболее вероятного источника полезных вещей. Однажды за одной скалой, сильно разбитой ветром с фронтальной стороны, им встретилась целая поляна чахлой зеленой травы с фиолетовыми пятнами цветущего не ко времени остролодочника и редкими кустами брусники. Под поврежденными катастрофой и неестественным климатом листьями кустарника краснели алые ягоды. Вадим умилился стойкости растения, сочтя его собратом по несчастью. Он упредил Юрия, кинувшегося обрывать ягоды. «Не надо, не рви. Пусть отойдет, восстановится». Юрий успел сорвать 2 ягоды, прежде чем внял просьбе товарища. Брусника имела кислый и терпкий вкус, но он показался очень приятным, освежающим и дающим сил. Заночевали на этой поляне, вдыхая забытый запах разнотравья. «А я на следующее лето, если оно будет, натаскал бы сюда земли, чтобы поляна разрасталась. Я ведь думал, что не осталось больше природы, только камни и вода. А здесь только закрой глаза, и ты дома. Чуешь?» Вадим уже приготовился ко сну, но не хотел засыпать, наслаждаясь моментом. «Чую», — вздохнул Юрий. Утро наступило в плотной туманной мгле. Это был первый туман после катастрофы. Он был настолько плотным, что скрывал скалу, до которой было не больше 15 метров. На листьях и ягодах брусники влага собиралась в крупные капли, и время от времени капли срывались, заставляя кончики ветвей вздрагивать. «Глухо как», — заметил Юрий. Было именно глухо, а не тихо. Звуки тонули в тумане. Непроизвольно пальцы так и лезли в уши, чтобы почистить или вынуть из них вату. «Если туман не рассеется, то мы можем запросто сбиться с курса. В нем даже не поймешь, на юг мы идем или на север». Вадим подумал, что туман может лечь на несколько дней, погубив их экспедицию на корню. При такой видимости почти на ощупь и речи не могло идти о том, чтобы искать что-то полезное. «Солнышко рассеет туман к обеду», — предположил Юрий. «Хотя такое солнце может и не рассеять. Почему туманы образуются?» «Ну, я думаю, что тут встречаются теплый и холодный воздух. Влага конденсируется и образуется туман». Вадим не помнил точно причину образования тумана. «Я болел, когда мы это в школе проходили», — пошутил он на всякий случай, если ответ оказался бы неправильным. «Все верно. Мне только интересно, теплый воздух идет на нас или наоборот, к нам?» «К нам», — уверенно ответил Вадим. «Мы же за полярным кругом». «Да уж, и чего я на Тенерифе не поехал? Представляешь, у меня был выбор — сделать сессию на Канарских островах или на плато Путорана. А меня зацепила полярная экзотика. Я уже представил, какие кадры сделаю здесь, даже секунды не сомневался. А мог бы сейчас в тепле сидеть, на экваторе. Почти», — задумчиво произнес Юрий. «Рыб кормить». «Тоже верно. Я как-то забываю, что ураган мог пройти по всей земле», — Юрий задумался. «А прикинь, если не по всей? Мы тут зимовать планируем, а за нами раз и прилетят. А? Можешь себе такое представить?» Вадим представил. Пропустил мысль через ощущение и вдруг неожиданно для себя осознал, что не хочет этого. Как бы дико это ни звучало, новая жизнь нравилась ему больше прошлой. В этом он не признался бы даже Вике. «Было бы здорово», — вложив в голос немного радости, ответил Вадим. «Я снова устроился бы на работу». «Серьезно?» Юрий понизил голос, будто в этом глухом тумане их могли подслушать. «Конечно». «Ну, я тоже был бы рад устроиться на работу. Тянулся бы от получки до получки, платил кредит за хорошую тачку, ездил с друзьями на горнолыжку, хоть и не люблю ее. Высоты боюсь, да и координация не супер. Но это же статус, без него никак. Нет ощущения полноты, если похвастаться нечем». «Я не понял, ты иронизируешь?» «Да что ты, я так же честен, как и ты». «Ты что?» Теперь Вадим понизил голос до шепота. «Не переживаешь из-за всего этого?» «Готов признаться только тебе, потому что почуял в тебе единомышленника. Первое время, конечно, всеми фибрами души хотелось вернуться домой, в постельку, в знакомую обстановку. Палец готов был отдать. Да что там палец? Два пальца, чтобы все вернуть, как было. Но вот уже вторую неделю, как из матрицы вышел. Не хочу назад. Не хочу работу, машину, квартиру, аккаунт. Ничего не хочу. Я тут дышу сам. А там, как на аппарате искусственного дыхания, вкупе с наркотиками, чтобы от дозы к дозе время тикало». Юрий замолчал, ожидая реакции Вадима на его признание. Пришлось подождать. «Я бы не смог сказать так точно», — наконец произнес Вадим. «Дышу сам. Это именно то, что я чувствую». «Вот и слава богу, что у меня есть единомышленник. Интересно, кто-нибудь из наших думает так же, как мы?» «Вика моя не давала повода заметить себя в восторгах по новой жизни. Мне кажется, ей не хватает комфорта». «Ладно, Вадим, будем молчать. Остальные сами вскроются, когда созреют». Вадим увидел опасность первым и резко дернул Юрия за бушлат, спасая его от рокового шага. Он плюхнулся на задницу и озадаченно уставился на Вадима. «Ты чего?» – обиженно спросил Юрий. «Чего? Не видишь? Впереди обрыв!» Из-за густого тумана и особой игры света и теней резкий обрыв показался густой тенью. Юрий присмотрелся, подполз ближе и присвистнул. «Ни хрена себе! Вот это наваждение! Спасибо, Вадим!» «Не за что!» «Это мне предупреждение, чтобы не увлекался философствованиями!» «Это нам предупреждение, чтобы мы рты не разевали!» «И это тоже!» Люди знакомились с новым миром, и он был полон загадок, в том числе и смертельно опасных. Мужчины посовещались и решили выждать часа два, пока солнце не поднимется достаточно высоко. Тогда стало бы ясно, растает туман или нет. К счастью, туман начал редеть. Глазам открылся крутой скалистый обрыв, явно появившийся совсем недавно. Об этом свидетельствовали острые грани каменных уступов. Вадим и Юрий продолжили путь. По их расчетам, они удалились от лагеря не меньше, чем на 200 километров. На таком удалении можно было отметить отличия в погоде. Здесь было теплее. Попадались целые озера грязной воды, вокруг которой велась мошкара, с радостью цеплявшаяся за людьми и преследовавшая их по несколько километров. В одном остром ущелье нашли застрявший легковой автомобиль, сильно поврежденный ураганом. Его выступающая над камнями часть была сточена вровень с поверхностью горы. Следов людей внутри замечено не было, но и ничего полезного тоже. По сути, автомобиль превратился в спрессованный комок ржавеющего железа. «Металл нам будет нужен», — произнес Юрий. «Со временем придется перековывать его в простые, но полезные вещи. Наконечники для стрел и копий, топоры». «Думаешь, комары подрастут?» Юрий рассмеялся. «Блин, а я не подумал, что животных-то и нет. Стандартизированное мышление, будто по учебнику истории». Юрий задумался. «Слушай, а нам что, этих опарышей, до скончания века жрать?» «Юр, не хочу думать об этом. Может быть, рыба какая спаслась?» «Хочу назад, в матрицу», — жалобно произнес Юрий. «Двумя пальцами теперь не отделаешься, придется всю ногу отдать. Мне. Прямо сейчас». Вадим облизнулся. Юрий рассмеялся удачной шутке. Несмотря на то, что завершался шестой день, экспедицию все еще нельзя было считать удачной. Ничего стоящего, что можно было как-то использовать для улучшения жизни в лагере, замечено не было. Интересных наблюдений хватало, но все они относились к категории «любопытные». Из необычных вещей следовало только отметить новые явления в небольшой бухте. За пару сотен метров до нее, когда она была уже видна, люди почувствовали запах тухлых яиц. Скалы полукругом отгородили бухту от большой воды. Вода в ней стояла без движения и, возможно, из-за малой глубины нагревалась сильнее окружающей воды. Отличался и ее цвет, имеющий зеленый оттенок. Прежде чем лезть ближе к берегу, Вадим и Юрий решили понаблюдать со стороны, опасаясь отравиться сероводородом. «Зацвела, что ли?» – предположил Юрий. «Наверное, водоем стоячий». «Представляю, какая в этом водоеме микробиологическая активность. Как в чашке Петри с мясо-пептонным бульоном». Вдруг посреди бухты вздулся огромный черный пузырь и, охнув как старый дед, лопнул. Вскоре сероводородная вонь резанула по ноздрям. «Вот тебе и ответ. Микробы пируют», — зажал нос Юрий. «А давай с подветренной стороны зайдем, глянем», — предложил Вадим. «Давай». Они спустились вниз по относительно пологому склону. За время спуска пузыри появлялись на поверхности дважды, но размер у них был гораздо меньший. У самого берега на камнях лежали высыхающие клубки пузырчатых водорослей. Они уже побелели и выглядели погибшими. Вадим тронул их. Растения, похожие на застывшую пену, оказались влажными. Они начали разлагаться на воздухе, источая неприятный запах. Юрий брезгливо пнул их ботинком, отправляя назад в воду. «Слушай», — задумчиво спросил Вадим, — «а ведь водоросли, в принципе, должны быть съедобными?» «Ну, не знаю», — с сомнением произнес Юрий. «Вид у них совсем не аппетитный». Вадим подошел к кромке воды, нагнулся и вытянул из воды пучок водорослей. Обнюхал их, попробовал на язык. «Эти ничего, не воняют». Юрий подошел и проделал то же самое. «В них, кажется, йод должен быть». «А я о чем? Мы ведь тоже не сразу начали зеленый салат есть, артачились, пока не привыкли. И эти водоросли настрогаем в салатик с опарышами и за милую душу съедим. А кто-то и за добавкой еще полезет». «Мы то, что мы едим», — напомнил Юрий. «Даже страшно представить, в кого мы выродимся на этой диете». «Нет, Юрий, мне нравится другая мысль. Мы те, за кого сами себя принимаем». «Да, мы с тобой разные программы по телеку смотрели». «А я его вообще не смотрел. На моей съемной квартире его не было». К ночи дорога пошла на подъем. Решили взобраться повыше, чтобы не попасть под потоки, если утром начнется дождь. Побережье осталось внизу и быстро исчезло в сгущающихся сумерках. Подниматься становилось тяжелее с каждым шагом, гора будто делалась все круче. Юрий не выдержал первым, сел на пустой рюкзак, брошенный на камни. «Все, хорош, куда лезем в потьмах? Свалимся еще, чего доброго». Вадим кинул свой рюкзак рядом с Юрием. Сел, вытянув перед собой уставшие ноги. «Все так все». Вадим разжег сухое горючее и поставил на штатив корыце с гречневой кашей. Одной на двоих. Так было решено коллективом. Времена, когда ели от пуза, прошли. Вообще, к этому удалось привыкнуть довольно быстро. Желудок после двухнедельного голода серьезно сократился, и растягивать его снова было ни к чему. В банке зашкварчал жир. Вадим перемешал кашу, чтобы равномерно подогреть. «Не верится. Завтра последний переход, а у нас-то и предъявить нечего. Одна поляна с тремя кустами брусники и одно смердящее болото». Юрий потянул носом. «Тут тоже воняет, или мне уже кажется?» Прохладный ночной ветер колыхнул пламя сухого горючего. Вадим принюхался. Ему тоже показалось, что снова пахнет тухлыми яйцами. «Это может быть внушение», — ответил он. «Пока ты не сказал, не пахло». «Черт с ним. Мне сейчас глубоко плевать на любые запахи. Поесть, да уснуть бы крепко, чтобы к утру набраться сил». «Вот именно», — поддержал его Вадим. «Завтра с утра поднимемся на гору со свежими силами, а потом всю дорогу вниз». «Точно. Вот бы еще и на велосипеде». «Не перегибай, и так налегке идем». Юрий ничего не ответил, только ухмыльнулся. «Я знаю, что подумал. Вот у нас есть поговорка – изобрести велосипед. То есть сделать что-то, что уже давно придумано. А теперь представь, что велосипеды на самом деле придется изобретать. Но чтобы прийти к этому, надо будет с азов постичь искусство ковки, изготовления резины и еще кучу всего, о чем я не догадываюсь. Представляешь?» Вот каких-то 2 месяца назад у нас были велосипеды, а следующий раз, когда мы снова научимся их делать, может случиться через 100 лет. Хотя, в принципе, мы знаем, из чего они сделаны, но сами-то сделать не сможем. Тогда надо записать или нарисовать в пещерах, угольком, на каменных стенах рисунки, чтобы потомкам проще было придумывать. Правда, потомки скажут, что это пещерные люди охотились на велосипеды. Тебе смешно, а я серьезно. Ложку бери, ужин готов. Не думаешь ты о будущем, друг Вадим? Юрий подцепил пластмассовой ложкой кашу и, подстраховывая ладонью под низ, отправил ее в рот. Если мы выживем и, как говорится, размножимся, то мне кажется, что не велосипеды будут у нас на первой очереди. Время покажет. Каша закончилась мгновенно. Небольшой порции все равно хватило на то, чтобы кровь перешла на малый круг. Усталость усугубилась тягой ко сну. Из последних сил Юрий и Вадим выпили разбавленной водой сухой витаминный напиток, чтобы к утру восстановить силы для последнего перехода. Сон наступил мгновенно. Даже невесть, откуда взявшаяся мошкара, не могла разбудить их, как и холодный ветер, гуляющий по верхам. К утру стало еще прохладнее. Неприятный запах, как от застоявшейся протухшей воды, усилился. Юрий долго водил носом сквозь сон, пока не набрался сил, чтобы проснуться окончательно. Вадим спал, укрывшись с головой воротником бушлата. «Эй, дружище!» — толкнул плечо товарища Юрий. «Как ты можешь спать в этой вонище?» Вадим пробубнил что-то нечленораздельное, подтянул ноги к животу и снова уснул. «А, ну да, ты же из деревни, я забыл», — съерничал Юрий. Только когда он поставил на штатив с сухим горючим перловую кашу, и ее запах начал перебивать неведомую вонь, Вадим зашевелился. Из-под воротника показался прищуренный глаз. «Пора?» «У тебя насморк, что ли?» — удивился Юрий. «В смысле?» Вадим погонял воздух через нос. «Нет, нормально все». «Я проснулся от того, что тухлятиной пахнет, а ты ее будто и не чувствуешь». «Кашу-то почувствовал?» «Да, избирательный нюх». «Нет, я чувствовал, но он меня как-то не раздражал сильно». «Я так и подумал, что у тебя деревенская закалка». «В деревне так не пахнет, и это звучит как завуалированное оскорбление». «Ой, ну все, обиделся. Садись давай, ешь». Перловку съели и запили растворимым кофе. Тепло разбежалось по телу. Теперь можно было продолжить поход. С рассветом огляделись и поняли, что на самом деле идут вверх. Вершина находилась относительно высоко и имела вытянутую форму. Обходить ее не имело смысла. Дальше она соединялась с берегом, спускаясь к нему крутым склоном, двигаться по которому пришлось бы с огромной осторожностью и низкой скоростью. Поэтому направились прямиком вверх. Поверхность горы была выщерблена катастрофой, как оспой. В воронках, оставленных ударами, стояли лужи с чистой водой. В них водились личинки насекомых. Вода в лужах не пахла ничем подозрительным. «Интересно, это из-за горы несет или с воды?» — спросил Юрий. «Запах как будто усиливается, наверное, из-за горы». Подъем занял час. Путешественники выбрались на вершину, оказавшуюся на самом деле протяженной грядой. Одной стороной она уходила далеко на юг, а другой на северо-восток. Если бы они отклонились от берега еще вчера, то наверняка заметили бы ее начало. Самым удивительным было то, что параллельно этой гряде раскинулась точно такая же, но восточнее на несколько километров. Причина неприятного запаха открылась со всей очевидностью. Между грядами зеленела водная поверхность. «Етит твою мать!» – присвистнул Юрий. «А это же может оказаться настоящим кладом». «Почему?» «Смотри», – выпрямил ладонь Юрий. «Ветер налетает на этот склон и обтекает его». Он изобразил ладонью волну. «Возникает явление газовой эжекции, то есть под воздушным потоком будет более разреженный воздух, в который будет вытягивать все, что несет в себе ветер. Почти все». «Это замечательно. А как оттуда достать хоть что-то? Здесь тоже может оказаться глубина в десятки метров». «Слушай, Вадим, давай не пойдем сегодня прямо, а? Лучше обойдем это болото по кругу. Жопой чувствую, склад здесь зарыт». Вадим прикинул в голове ситуацию. Несмотря на то, что он был младше Юрия, он считал себя главным. И спрос был бы с него в случае, если они придут с пустыми известиями. С другой стороны, это болото наверняка имело под водой много чего полезного. Хорошо, болото так болото. Подходить к воде близко они не стали из-за сильного запаха. По вершине гряды направились на юг, чтобы выяснить его продолжительность и форму. К обеду уже достигли места, где обе гряды сомкнулись в одну. Развернулись и пошли назад по другой стороне. С вершины этой горы вода была не видна, только бесконечная горная поверхность плато, усеянная черными пятнами озер. «Если доживем до лета, то это будет непаханное поле для добычи личинок», — решил Вадим. «Хотелось бы найти более привычные источники питания. Например?» «Например, рыбу. Ей теперь раздолье, плавай где хочешь». «Лодки надо делать из чего-то». «Понятно, что надо. Без труда не вытащишь рыбку из пруда». Над головой загремел гром, и пришлось срочно искать укрытие. Ближайшее находилось на склоне, обращенном к болоту. Небольшое углубление, как шрам, оставленный катастрофой. Вадим и Юрий успели спрятаться в нем до того, как разверглись небесные хляби. Природа избавлялась от лишней жидкости одномоментно, выплескивая ее разом на истрадавшуюся сушу. Первые редкие капли начинающегося дождя быстро становились густым потоком, превращающим склоны гор в опасную западню. Сплошная стена воды заслонила мир на четверть часа. Сквозь шум падающего потока доносился только сотрясающий горы гром. Истерика природы заканчивалась так же внезапно, как и начиналась. Гром замолк разом, разрядившись на ближайшие 6 часов. Гул воды затихал в течение еще минут 10, постепенно сходя на нет. Янтарный свет лег на озеро посреди гор. «Вадим, смотри, кажется, уровень воды поднялся», — махнул рукой вниз Юрий. Вадим посмотрел вниз и пришел к выводу, что озеро при своем расположении должно быть наполнено до краев. Если этого не наблюдается, значит уровень его в каком-то месте существенно ниже. «Зуб даю, это ненадолго». «С чего ты взял?» – не понял Юрий. «Надо идти дальше. Думаю, мы скоро это выясним». Они снова забрались на вершину гряды и продолжили путь. Подтверждение своим словам Вадим получил, когда мглу, оставшуюся после дождя, высушило солнце. От самой гряды и дальше на восток, насколько хватало глаз, была вода. Теперь перед глазами были не пятна больших луж, а наоборот, пятна возвышенностей. «Смотри, Юр», — махнул головой Вадим. Юрий даже остановился, чтобы понять, что он видит именно то, что видит. Вода? С этой стороны? Я же говорил, что она уходит отсюда. Юрий посмотрел на озеро, и ему показалось, что оно опять вошло в границы берегов. Они прибавили шаг, чтобы скорее увидеть место, через которое озеро переливалось вниз. Горная гряда начала снижаться, и скоро ее вершина сравнялась с водой. Бурные воды громко переливались через край, собираясь в реку, уходили между возвышенностями на юго-восток. Юрий и Вадим встали лагерем на самом краю водопада, в ожидании, когда уровень упадет до минимального уровня. Им пришлось ждать почти 3 часа, прежде чем переливающийся через край поток совсем зачах. Болотным запахом тянуло нестерпимо. Спавшая вода обнажила целые баррикады из мусора, запрудившие проход там, где склоны опускались еще ниже. Примерно в центре, выдавленный водой из долины мусор, поднимался бугром. Он и был той самой плотиной, поддерживающей нынешний уровень воды. Склоны обоих горных гряд почти смыкались между собой, оставив небольшой проход. Его-то и забило мусором. Вадим решил, что им надо ближе рассмотреть эту плотину. Поверху идти было опасно. В любой момент мог начаться дождь, застав их на полпути. Идти внизу тоже было опасно по той же самой причине. Любой ручей во время дождя превращался в бурную реку. Самым безопасным был маршрут в круговую назад. Но он занял бы сутки. А плотина была слишком близко, чтобы серьезно задумываться о таком варианте. «Я думаю, что самый быстрый и относительно безопасный способ – это спуститься здесь вниз и попробовать перейти по мелководью», – предложил Вадим. «А ты уверен, что это мелководье?» «Нет». «Какой вариант у тебя?» «Спуститься вниз и пройти через мелководье». «Хорошо, выбираем твой». Грязь, задержавшаяся между камнями, источала тяжелый болотный запах. Ее старались обходить стороной, чтобы нечаянно не утонуть в мерзкой жиже. Маршрут высматривали от камня до камня, от одного пятна сухой земли до другого. В целом, это и в самом деле было мелководье. Горный рельеф в тех местах, где ветер и вода обтачивали его в течение 7 дней, выровнялся. Менее чем за полчаса Вадим и Юрий оказались напротив массивной, блестящей мокрой грязью и выступающей мусором плотины, заткнувшей воде выход из долины. Из-за щетинившихся предметов, отдаленно похожих на копья, плотина была похожа на сюрреалистическое войско темных сил, застывшее в порыве атаки. Кажется, здесь были деревья. Что-то похожее на стволы тут и там выглядывало из общей кучи. «Взрывчатку бы сюда», — произнес Юрий. «Нет ее, придется мыслить инженерно». Вадим и Юрий сидели в лагере у костра и наперебой рассказывали про плотину. Стас неожиданно вскочил и хлопнул себя пятерней по лбу. «Зураб, это же штаны! Помнишь, мы на Google картах маршрут смотрели? Там как раз были эти горы. Этот, как его, Семёныч, рассказывал, что водил по тому маршруту, пока не попал под дождь. Он сказал, что дух гор напрудил в штаны и чуть не утопил его вместе с туристами». «Точно, вспомнил, штаны. Это давно было, когда мы только начинали». «Да, штаны на ноги кочевника, колесом. Вспомнил». «Это они, стопудово. Там в долине лес был». «Я помню. Места там живописные. Лес и река по самому центру». «Вот ее выход и затянуло мусором», — догадался Вадим. «Это, друзья, клад. Я сразу это понял», — вставил свое слово Юрий. «Что ж, придется разбирать плотину», — решил Зураб. «Это, конечно, не сухпай из контейнера тягать. Придется напрячь извилины и мускулы». «О, «А расскажите, как вы контейнер до лагеря доперли?» – спросил Юрий у Стаса. «Да там все просто оказалось. Воду слили, он и поплыл. Впряглись в лямки, как бурлаки на Волге, и... ага. Не герметичный он, правда, приходилось время от времени вытаскивать на берег и сливать воду. Но это мелочи». «Обживаемся потихоньку», – произнесла Софья. Вика обняла Вадима за руку и прижалась к парню. 2 недели без него показались ей вечностью. Какие только дурацкие мысли не лезли ей в голову. То рассудок занимала мысль о гибели Вадима, заполняющая сердце леденящим страхом, то наоборот, мысли перескакивали на идею о собственной смерти, и тогда сердце сжималось от вселенской печали за Вадима, потерявшего ее. Глупые мысли куда-то исчезли бесследно, как только он вернулся. Все сразу встало на свои места. Марк размотал грязную повязку на голове. От тряпки мерзко пахнуло разложением. Он зло сплюнул и с отвращением отбросил от себя повязку. Взял новую, растер таблетку аспирина и посыпал на гноящуюся рану. Все антибиотики, что были найдены в рюкзаках, он уже выпил, но никакого толку от них не было. Только дикая горечь во рту и тошнота. «Сука, доктор, не врал, что у меня диабет начинается». Марк вспомнил, что накануне поездки на плато он зашел к знакомому врачу и сдал анализы. Причиной, побудившей его сделать это, стали сильные приступы внезапной жажды. Он не поверил врачу, посчитав, что тот по своей нищенской привычке захочет выцыганить у него денег под видом лечения. А вышло, что не врал. Рана на голове, оставленная камнем, которым его приложила сучка Танюха, не проходила. Наоборот, с каждым днем она становилась все больше. Этот факт пока еще удавалось скрывать от Петра и Михаила. Но первые признаки общей слабости уже начинали проявляться. Затылок все время был мокрым, пальцы тряслись и все время хотелось пить. Марка раздирала злоба. Хотелось убить всех, кто был виноват в его состоянии. В первую очередь Танюху, чуть не убившую его. Причем его злила не столько попытка убийства, сколько сам факт предательства. Он подарил ей жизнь, а за это получил камнем по голове. «Ничего, в следующий раз никакого сострадания», — зловещим шепотом бубнил Марк, оборачивая голову новой повязкой. Во вторую очередь он мечтал убить Зураба, на дух не перенося кавказцев за их строптивый характер. Он еще в самом начале похода сразу воспринял его как врага. И это чувство сейчас только усилилось. Без него он сможет взять любую власть над этой горсткой людей. Ему казалось, что покинувшая их группа находится при последнем издыхании. Вряд ли они смогли перейти моральный запрет на поедание себе подобных. В третью очередь он хотел избавиться от своих напарников. Ему казалось, что они плетут за его спиной какую-то интригу, из-за чего он не мог спокойно спать, прислушиваясь ко всем ночным звукам и держа в руках нож. Почему они не убили его, когда он был слаб? Потому что еще не верили в себя. Теперь, когда он предпочитал отсиживаться в пещере, напарники больше времени находились вместе, и он не мог управлять ими, как прежде. Они мечтали убить его, потому что пропитание подходило к концу. От мысли, что его могут съесть, становилось не по себе. Он не мог представить такого даже в самом страшном сне. Надо было показать Петру и Михаилу, что он все еще лидер, которого надо бояться и слушаться. Надо было переключить их внимание на другую жертву. На такую, на фоне которой он смотрелся бы не так аппетитно. Снаружи раздались шаги и голоса. Петро и Михаил возвращались. Марк встал, выпрямился, расправил плечи. Нож оставил в руке, чтобы был на виду. «Обана! Ты чего такой боевой?» — удивленно спросил Михаил. «Хватит просиживать жопы в норе, как крысы. Завтра пойдем проведать, как там наши блокадники выживают», — ответил Марк.